Глава 18. Сергей не заходил в палатку бригады уже несколько дней. Белоглазов еще до развода решил пойти к нему и передать часть продуктов, принесенных технаруком. Парня в палатке не оказалось. Он продолжал потихоньку подменять балериста, чтобы как-то сохранить за собой право заходить в котельную и греться. Бойлерная была маленькая. За котлами у стены лежала старая дверь, кем-то предусмотрительно занесенная, и пока не работала прачечная, там можно было подремать. У стены стоял столик. Сергей сидел за ним и спал. Рядом белел листок бумаги и валялся карандаш. Он, видимо, обдумывал письмо и от слабости уснул. Во сне он чему-то радостно улыбался. Но смотреть на него было тяжело. Восковая кожа просвечивала. Это было лицо старика-ребенка. Анатолий стоял и смотрел на паренька, боясь его разбудить. Он осторожно опустил в карман его бушлата пакет и заглянул в чернеющие строчки на листке. «Мама, мамочка, родная ты моя, как ты там, жива ли? Как тебе описать мою жизнь, не знаю. Живу я хорошо, и даже надо считать, очень хорошо. Потому что я тоже живой, но только худенький-худенький». На этом письмо обрывалось. Воспоминания всколыхнулись в душе Анатолия. Он долго стоял и вытирал глаза. Ушел он с тяжелым сердцем. Разбирая инструмент, Грунидзе обнаружил на дне вагонетки под железным листом две буханки хлеба. Эта забота согрела и наполнила сердце надеждой. Значит, не все еще потеряно. Не все верят обвинениям. «Есть, есть!» – звучало в душе, и Анатолий колотил кувалдой, повторяя при каждом ударе. «Есть!» Вечером при обыске на проходной у Грунидзе нашли хлеб. Грузин разгорячился. «Зачем берешь? Я не украл! Бери все, бушлат, шапку, сердце, жизнь! На, бери! Все бери!» Он еще что-то шумел, возмущался, но его быстренько увели на вахту. А утром вместе с Налимовым увезли куда-то. Теперь почти не гасили свет в столовой. За полночь возвращались из забоя одиночки. А в 6 снова подъем. Многие бригады распались. Кому интересно отрабатывать за других? Поздно ночью приходили в забой подводы с дровами. И зловещие фигуры с факелами бродили по разрезу, по отвалам. Бригада Кротова постоянно задерживалась на работе. Все же не хотелось сдаваться. Сергей не заходил. Была суббота. Руководство лагпункта объявило воскресенье выходным днем. Бригада закрывала декаду и решила работать до победы. В этот день вели зачистку и сдавали объемы песков. Приисковый геолог брал пробы и проверял недовскрытую рубашку торфов. Технорук стоял с бригадиром в стороне и, как всегда, сердито и громко что-то говорил. Они вместе подошли к бригаде. Кротов подозвал Русинова и Белоглазова. Продолжая отчитывать бригадира, Попов неожиданно повернулся к старику. «Вы плохо выглядите. Я могу временно перевести вас в бригаду хозобслуги. Там всегда можно выкроить лишнюю пайку». И он показал глазами на сиротливые холмики у склона сопки. Старик посмотрел на него удивленно. «Нет, гражданин технорук, это удел червей. Благодарю», — ответил он, не задумываясь. «А вы?» — глянул технорук на Белоглазова. «Спасибо, но я останусь бригадой». «Напрасно», — нахмурился Попов. Большинство забойщиков уже ушло в лагпункт. По дороге проскрипели полозья подвод. Значит, было уже около 3 ночи, а бригада все еще не закончила своего участка. Наконец пошли и кротовцы. Конвоя не было, да и кто мог сейчас убежать и куда? Патрулировались только дороги и общая линия запретной зоны. Шли тихо, устало, кутаясь в бушлат. Впереди Русинов. Внешне он резко изменился. Борода торчала неровными клочьями. Он сильно постарел. Кротов похудел, почернел, но от этого как будто стал еще крепче.